Дальше говорит Аллах Таала. وعليه فزور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتعنق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا. Говорит он, следовательно, тебе надлежит избегать мишуры цивилизации. То есть это фальши цивилизации. Ибо она изнеживает характер, делает слабыми нервы, связывает тебя веревками мнительности и иллюзий. В то время как усердные будут достигать своих целей, ты будешь топтаться на месте, озабоченный изяществом твоей одежды. И хотя к ней относятся, говорит, там всевозможные штуки и мелочи, не являющиеся запретными и не являющиеся нежелательными, однако они не соотносятся с праведным поведением и благообразием. Вот такие вот слова. Рахималлаху Та'аля здесь предостерегает от чего? От того, чтобы, говорит он, привыкать к зейф аль-хадара. То есть это фальши и мишуры цивилизации. Потому что это приводит к чему? Что у человека изнеживается характер. То есть человек, он становится юанни сутиба. Он становится как женщина. Он становится слабым, изнеженным, чересчур. Дальше, делает слабыми нервы. Делает слабыми нервы, это что значит? Человек, когда-то изнеженный, зависимый от комфорта, от одежды, от всего другого. Слабые нервы, то есть человек, он становится, уже бывает нестойкий. Когда нужно где-то призвать к одобряемому, держит порицаемого и так далее, это влияет на его характер. Он не может это делать, у него пропадает вот эта вот мужественность и твердость. Потом это связывает тебя веревками мнительности, говорит он, и иллюзии. Что это значит? Ну, что человек озабоченный. Интересно, что люди обо моей одежде скажут? Вот интересно, понравится моя одежда, которую вот сегодня я надел, сегодня такую рубашку, сегодня надел это. А если у меня будет такая прическа, как люди на это посмотрят? Понравится им или нет? И все время человек озабочен вот этими вещами. Талиб аль-Ильм не должен быть озабочен этими вещами. Или иллюзии, говорит он. Иллюзии, потому что это ерунда. И если человек отвлекается на это большая потеря. Талиб аль-Ильм, ему некогда отвлекаться на это. Какая сегодня на мне рубашка, какая сегодня на какая куртка, какая обувь. Сильная задача вот этими вещами. Потому что человек не должен. Это иллюзия. Почему? Потому что вещь, которая на самом деле не приносит пользы, отвлекает от более важных вещей. И говорит он, в то время как усердные будут достигать своих целей, ты будешь топтаться на месте, озабоченный изяществом твоей одежды. Какая у меня прическа? Хорошо, смотрит 100 раз в зеркало человек. Какая одежда, что сейчас, что нужно пойти купить, какой еще сейчас наряд нужно купить, следит за модой. Озабочен этими вещами, своим изяществом, и он топчется на месте. Почему? Потому что в это время люди усердные, туля-балель, они не отвлекаясь на эту ерунду, они идут вперед. В вопросе знания и деяния. И хотя, говорит автор, к ней относятся всевозможные штуки и мелочи, которые не являются запретными и нежелательными. То есть кто-то скажет, ну это же не является запретным, не является нежелательным. Но они не соотносятся, говорит человек, с праведным поведением и благообразием. То есть это не соотносится с поведением талиб аль-ильм. Дальше. وَالْحِلْيَةُ فِي الظَّاهِرِ كَاللِّبَاسِ عُنْوَانٌ عَلَى انْتِمَاءِ الشَّخْصِ بَلْ تَحْدِيدٌ لَهُ وَهَلِ اللِّبَاسُ إِلَّا وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ التَّعْبِيرِ عَنِ الذَّاتِ فَكُنْ حَذِرًا فِي لِبَاسِكَ لِأَنَّهُ يُعَبِّرُ لِغَيْرِكَ عَنْ تَقْوِيمِكَ فِي الِانْتِمَاءِ وَالتَّكْوِينِ وَالذَّوْقِ وَلِهَذَا قِيلَ الْحِلْيَةُ فِي الظَّاهِرِ تَدُلُّ عَلَى مَيْلٍ فِي الْبَاطِنِ وَالنَّاسُ يُصَنِّفُونَكَ مِنْ لِبَاسِكَ بَلْ إِنَّ كَيْفِيَّةَ اللُّبْسِ تُعْطِي لِلنَّاظِرِ تَصْنِيفَ اللَّابِسِ مِنَ الرَّصَانَةِ وَالتَّعَقُّلِ أو التمشيخي والرهبانة أو التصابي وحب الظهور فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقال لقائل ولا لمز للامس إذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي ما شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك بل بالحسن نيتك يكون قربة إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسه ما لديه من الحق والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القطاع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض فإياك ثم إياك من لباس التصابي أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس. والله أعلم. Итак, автор, рахимаху Аллах, мы сказали с вами, указал талибу алейм, что талибу алейм не должен быть озабочен вот этой вот изысканностью в одежде. Даже если это является дозволенным, эта одежда является дозволенной, все равно не должно быть главной заботой талибу алейм, это вот это изящество, добиться какого-то изящества в своем внешнем облике, касается ли это одежды или касается это его прически. Ну и в то же время, конечно, это не значит, что ты должен теперь не заботиться о своем внешнем облике, не заботиться о своей одежде, и что если человек любит красивую одежду, что это порицается. Нет, это не порицается. Вопрос в чем? Что у человека это не должно стать его заботой главной, что это не должно его отвлекать. Что талиб аль-ильм? А иначе пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что Аллах красивый, любит красоту. И в сообщении от Умара, радиаллаху таала анху, приводится, что он сказал, что я люблю видеть на каре, то есть на чтеце, чтецами называли тех, кого сейчас называют талиб аль-ильм или ученые, да? Видеть на чтеце белую одежду. Почему? Потому что это красиво. Так автор говорит, рахимаху тааля, внешние украшения, в том числе одежда, являются показателем принадлежности человека. Точнее, определением для него. Ведь одежда не иначе, как средство для выражения внутренней сущности. Здесь он переходит, рахимаху тааля, как бы ко второй части вот этого раздела. Очень важно. То есть до этого о чем говорилось? О том, что человек не должен быть изнеженным, не должен быть привычен к постоянному комфорту, что человек не должен, талиб аль-ильм, уделять много времени чему? Того, чтобы добиваться какого-то изящества в одежде и так далее. А теперь он переходит к вопросу, разъясняет здесь, рахимаху тааля, вещи связанные, то есть вопросы, связанные вообще с одеждой. Что представляет собой одежда для человека и для талиб аль-ильм? И говорит он, внешние украшения человека, внешний облик, в том числе и одежда, посмотрите, какие замечательные слова, важные, являются показателем принадлежности человека, а точнее определением для него. Ведь одежда не иначе, как средство для выражения внутренней сущности. То есть одежда вот эта твоя и внешний облик, это показатель на твой облик внутренний. То есть внешнее одеяние является отображением твоего внутреннего одеяния на самом деле. Бывает, проходит два человека, и на них одинаковая одежда, на том и на этом. Но один человек у тебя вызывает порицание, неодобрение, а второй нет. Почему? Потому что у этого первого то, как он одет, или какой цвет, или какой покрой и так далее, это не соответствует ему, не соответствует сущности этого человека. То есть, когда внешняя форма не соответствует что сущности человека. Например, говорит шейх рахимаху тааля, один из примеров. Если проходит два человека, один человек, он рабочий, механик, шейх рахимаху приводит такой пример, механик. И на нем брюки. Второй человек, алим, ученый, или талиб аль-ильм. И на нем тоже брюки. В стране, где не принято, чтобы ученые или талиб аль-ильм носили брюки. А он идет в этих брюках. Оба человека одеты одинаково, но один механик, и для него что? Или солдат. Для него это что? Одежда, которая соответствует его предназначению, его сущности. А второй нет. И ты что? Ты уже не одобряешь это. Дальше он говорит, будь осмотрительным в одежде. Смотрите, какие слова. Будь осмотрительным в одежде. Ибо она дает людям представление о тебе, позволяя им дать оценку в отношении твоей принадлежности, личности и вкусов. То есть, когда ты одеваешься, ты талиб аль-ильм. Должен быть особо осмотрительным, потому что, видя тебя, люди уже сразу по твоей одежде. Как человек судит? По внешнему облику. Правильно? Их впечатление по внешнему облику, первое впечатление. Они дают представление о тебе и позволяют тебя оценить. Дать оценку тебе в отношении твоей принадлежности. Смотрите, одежда указывает на принадлежность человека, потому что люди, они имеют разные склонности. Люди, они как стаи, как разные виды птиц. Каждая птица, она стремится к себе подобной, по своему виду. Правильно? К своему виду птиц. И вот по внешности человека можно понять, к какому течению относится этот человек, к какой группе. По прическе его, по одежде его. Потом от твоей личности. То есть ты разумный человек или ты легковесный, глупый человек. Знающий ты человек или ты джагер, или ты невежественный человек. Человек, который гневается быстро, человек раздражительный, вспыльчивый ты, или ты человек спокойный, человек рассудительный. По одежде уже можно что делать, вывод, говорит автор. Поэтому будьте осмотрительны. О твоем вкусе может судить человек. Вкус, то есть пристрастия у тебя какие? Какие у тебя склонности есть? Можно судить по твоей одежде. И не зря сказано, говорит автор, что внешнее убранство указывает на внутреннюю склонность. И люди отнесут тебя к той или иной группе на основе твоей одежды. Более того, говорит он, даже способ ношения одежды дает для наблюдателя какие-то основания сделать выводы о принадлежности ее носителя к той или иной категории людей, или о его степенности, его разумности, или его склонности к взрослости и набожности, или наоборот, к инфантильности, к какому-то ребячеству, желанию молодиться, жажде славы, жажде внимания. Смотрите, сама одежда дает представление. Теперь, помимо одежды, способ ношения одежды. То есть одну и ту же одежду носят два человека. Талибулим, например, есть какая-то одежда, которую они носят. Например, гутра, да, в арабских странах. Гутра – это такой платок на голове, который носят, да, арабы. Вот. Всех один и тот же платок на голове, одинаковый, но как носит, это дает уже человеку представление о том, может судить он, выводы сделать о принадлежности ее носителя, к какой категории относится этот человек, к какой группе. Потом о его степенности, разумности можно сделать вывод. О его склонности к чему? К взрослости, что он человек взрослый по натуре, по уму своему. Набожность. Или наоборот, что это человек инфантильный, то есть ему склонно ребячество, что он хочет молодиться. Или что у этого человека есть жажда славы, жажда внимания, то как он носит ту или иную одежду? Говорит он дальше, выбери одежду, которая будет украшать тебя, а не позорить. И не давай повод для разговоров о тебе и насмешек над тобой. Это очень важно. Тальбель-Ильм, люди будут смотреть на твою одежду, делать выводы о тебе, соответственно, что, может быть, будут насмеиваться. Если это одежда какая-то, которая не соответствует форме тальбалей, да, или ношения ее, как ты носишь. Соответственно, они уже не будут считаться ни с тобой, ни с твоим знанием. Это даст повод для разговоров о тебе. Если твоя одежда, говорит он, способ ее ношения будут соответствовать, будут подстать религиозному знанию, обладателем которого ты имеешь честь быть, то с тобой будут больше считаться. И твое знание принесет большую пользу. Более того, если ты будешь это делать соответствующим намерением еще, вот, что я имею этот внешний облик, соответствующее намерение, что это ради Аллаха Субхана ва Тааля, то это станет поклонением, которое приближает к Аллаху, то есть станет курба. Почему, говорит он, ибо это служит средством для наставления людей к истине. Если у тебя будет соответствующий вид талибуль-ильм, значит люди будут прислушиваться, брать от тебя, верно, и это будет средством к чему? К распространению правильных убеждений, сунны, религии. Дальше он говорит, от повелителя правоверных Умар ибн Хаттаба переданы слова, больше всего мне нравится видеть на чтецах белую одежду. На ученых, на талиб-уль-ильм видеть белую одежду, человек говорит, потому что это вызывает к ним уважение в человеческих душах, посредством чего люди, значит, проникаются уважением уже и к той истине, носителем которой являются эти чтецы. Во-первых, белая одежда пророка, алейхиссалату вассалям, он рекомендовал ее для мусульман. Сказал, что это лучшая одежда для живых и лучший саван для мертвых, чтобы это была белая одежда. Здесь, в этом завете Умар ибн Хаттаба, указывается на то, что талиб-уль-ильм, он должен быть внимательным к тому, что он носит, ученый, должен быть внимательным к тому, что он носит. И он говорит, мне нравится, чтобы это была белая одежда. Дальше автор говорит, люди, как на то указывает шейх ибн Таймия, да смеются над ним Аллах, подобны стаям куропаток. И по природе своей склонны уподобляться друг другу. Да, еще один фактор. Появляется какая-то новая одежда, какой-то вид одежды. Кто-то надел, пришел, и ты видишь, что через какое-то время на всех она. Люди так устроены, говорит он, как стая куропаток. Одна что-то прокричала, и все вслед за ней тоже начинают кричать так же. Один человек что-то начинает надевать, или какой-то способ надевания чего-то, и люди за ним следуют. Это тоже, почему талиб-ул-ильм, он должен быть что? Примером. Как нужно одеваться, чтобы это была одежда праведного человека. Дальше говорит он, остерегайся во что бы то ни стало, молодиться посредством одежды. И надевать то, что неприличествует взрослым, зрелым людям. Вот это называется либас ут-тасаби. Либас ут-тасаби. Что это такое? Когда какой-то взрослый человек, пожилой человек, он начинает носить одежду молодых. Любому человеку это не подобает. Тем более не подобает талиб-ул-ильм. Почему? Как мы сказали. Потому что из-за этого он теряет уважение у людей, соответственно, теряет уважение к его знанию. Во-вторых, это отвлекает людей. В-третьих, это что? Это шугра. То есть это либас ушугра, когда человек хочет отличаться от других, а это указывает на наличие у него высокомерия. Что же касается европейской одежды, говорит он, либас арифринджи, европейской одежды, то положение тебе этой одежды известно. Ее положение тебе известно. То есть хукам известно. Гэр хафин алейка хукмугу. Какой хуком? Ношение европейской одежды. То есть из слов автора можно сделать вывод, что это харам. Почему? Ман ташаббаа бикаумин фахуа минхум. Кто подобляется какому-то народу, тот из них. Но вопрос, а что относится к понятию аль-либас аль-ифринджи? Ифринджи, то есть это европейская одежда. Означает ли это, что мусульмане, которые живут в таких странах, как наши, не должны, соответственно, носить теперь брюки? Да, просторные брюки, конечно, соответствующие нормам шариата. Или какую-то другую одежду. Нет. Под либас аль-ифринджи здесь имеется в виду именно одежда, присущая только им. И именно им. Которая является их особенностью. А есть ли такая одежда, которую носят и они, и другие, носят и европейцы, и носят и мусульмане тоже, то тогда это не является грехом, не является запрещенным. А именно либас аль-ифринджи, когда смотрит человек и говорит, смотри, оделся как неверующий. Да? Оделся как кафир, говорит этот человек. Сразу уже видно по нему. А если это одежда, которая распространена и среди европейцев, и среди других, то тогда это уже не является уподоблением им, и тогда хоком, что это дозволено, но может быть не дозволено с другой стороны, с какой стороны, как мы сказали, например, брюки. В общем, в таких странах, как наши, дозволено, потому что мусульмане тоже носят это. Это одежда, присущая мусульманам тоже. Но может быть не дозволено с какой стороны, когда есть какие-то нарушения норм шариата, например, узкие брюки. Сколько мусульман, к сожалению, талиб-ул-ильм, носят узкие брюки, так что выделяет это их аурат, особенно во время намаза. Если человек сзади молится, отвратительное зрелище. Поэтому нужно очень внимательно быть к тому, чтобы брюки были просторные, чтобы не следил человек за модой, чтобы он не был последователем моды. Или если это женщины, то чтобы это не было нарушение хиджаба. Если это мужчина, чтобы это не была шелковая одежда и так далее. И далее автор, рахмаллаху та'аля, чтобы человек не ушел далеко в другую сторону теперь и не впал в другую крайность. Он говорит такие слова. Сказанное не означает, что ты должен носить безобразную одежду. Но речь идет об умеренности в одежде, которая определяется рамками шариата. То есть иктисад. Умеренность в одежде. Что значит умеренность в одежде? Кем она определяется, эта умеренность? Определяется, что рамками шариата, которая должна сочетаться с праведным поведением и благоприличием. Во-первых, умеренность, конечно, в одежде еще сюда входит и понятие какое? Понятие недопущения исрафа. То есть человек не должен делать исраф, то есть расточительствовать в отношении одежды, покупать какую-то очень дорогую одежду или очень дорогую обувь. Исраф запрещен, то есть это должна быть умеренность. И умеренность значение в соответствии с рамкам шариата в самой одежде и в том, как носит этот человек. Когда Омар ибн Хаттаб, мы с вами упоминали его письма, там сказано не носить одежду не арабов. Да? Здесь тоже тонкий момент. Человек еще должен учесть талиб-ул-ильм особенно, эту тонкость, что одежда должна соответствовать одежде мусульман в его стране, чтобы человек не выделялся на общем фоне. Почему? Во-первых, Это либасу шухра, то есть одеяние, призванное что? Показать человека, привлечь внимание. Это запретил пророк, алейхиссалату вассалям. Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он носил ту одежду, которую носил его народ. Когда жил в Мекке, носил что? Изар, да, как носили мекканцы. Когда был в Медине, уже пророк, алейхиссалату вассалям, помимо этого, он носил одежду, которую там носили. То есть это была рубаха, хорошо, или сарауи, или штаны, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, во-первых, это либасу шухра, то есть это привлечение к себе внимания, это запретил пророк, алейхиссалату вассалям. Во-вторых, это свидетельствует о чем? О желании человека выделяться и указывает на его высокомерие. В-третьих, когда человек, вот у него какой-то внешний вид необычный, то люди, которые приходят к нему, чтобы у него получить какое-то знание, они будут не знание получать, а смотреть на его внешний вид. Чего он надел, хорошо? Будет озадачен этим, а не получением знания от него. Дальше говорит автор, разъяснение этого вопроса ты можешь найти в книгах, посвященных сунне и размягчению сердец, особенно в книге Аль-Джами, Аль-Хатиба, Аль-Багдади, и говорит, что не игнорируй данное наставление. Не игнорируй данное наставление. Ученые всегда указывали на этот вопрос в книгах, посвященных вещам, смягчающим сердца, нормам благопристойности и одежде, а Аллаху все ведомо лучше. То есть некоторые люди могут сказать, зачем мы говорим обо всем этом. Во-первых, говорим об этом, потому что об этом говорят шариатские тексты. Об этом есть хадисы и асары, об этих адабах. Хорошо. Во-вторых, мы говорим об этом, потому что если мы будем соблюдать эти нормы, если талиб-уль-ильм соблюдает эти нормы, то люди устремляются к знанию, которое есть у него. Это одна из причин. В-третьих, если человек не будет соблюдать эти нормы, это будет отвращать людей от знания, которое у него есть. Почему важно об этом говорить? И в-четвертых, как мы сказали, если человек носит одежду не в соответствии с теми нормами, которые мы упомянули, то это может относиться к шухра, то есть любви к славе, как мы сказали, и указывать на его высокомерие и желание возвеличиваться над людьми.